Глава 23. Немного историй. Чума окончилась, то есть ее страшное опустошительное действие окончилось настолько, что жители могли воротиться в Москву во главе с царской семьею и Никоном-патриархом. Но по Руси она еще губила людей, медленно смиряясь, как разъярившийся зверь. Повсюду были выставлены заставы, устроены карантины, и пришедшие из чумных местностей наказывались смертью. Успокоенный царь снова вернулся на театр военных действий в Смоленск, где была его главная квартира, и двинул войска свои далее, но и без него князь Трубецкой и Шереметьев одерживали победы над ляхами. Триумфальным шествием был весь поход русских на Польшу. Неприятель разбегался в страхе, города падали и сжигались. Шереметьев взял город Велиш, а царь взял Борисов. Перешел Березину и стал под Вильной. Гетманы Радзивилл и Гаевский были разбиты на голову и бежали. Вскоре были взяты Ковно и Гродно, наконец пала Вильна, и 30 июля 1655 года, через 2 года после начала похода, царь торжественно въехал в столицу всей Литвы. Торжественность въезда превосходила все дотоле виденное, и царь поразил своим великолепием простодушных литовцев. В город друг за другом въехало 60 карет, причем по одной карете в 2 десятках были разительно роскошны. Обитые алым, синим и зеленым сукном, запряженные каждая 12 красивыми лошадьми, с кучерами в высоких черных шапках и голубых кафтанах, они заставляли думать, что в них сидит сам царь. Но царь ехал позади этих 60 карет в драгоценной карете французской работы, обитой коричневым бархатом. С 5 главами наверху, с позолоченными орлами на главах. Кучера были также в высоких шапках, но в коричневых кафтанах. Царь сидел в боевом облачении, но вместо шлема на нем была шапка Мономахова, вся унизанная жемчугом. Вокруг кареты шло 12 брабантов с ярко-блестящими секирами. Впереди бежали вершники и скороходы, сзади густой толпой ушли и ехали полковники, генералы и ближние бояре, и все время беспрерывно грохотали пушки. Царь занял Радзивиллов замок, до которого по всей дороге было разостлано алое сукно. Литва стала нашей. А в то время, как мы одерживали победы, завоевывая Литву, шведский король Карл X завоевал Польшу. Он занял Варшаву, Краков и шел по всей земле с огнем и мечом. Польше пришел конец. Историк Дарвилл говорит, казалось, что в сие время обратились все бедствия на Польшу. Шведы завладели большую ее частью, россияне разоряли Литву, казаки тем временем отторгнули Чермную Русь. Несчастный польский король Иоанн Казимир поручил свое отечество Пресвятой Богородице и сам бежал в Силезию, по примеру Людовика XIII, убежавшего из Польши также в 1638 году. Это время, между прочим, описано Сенкевичем в его романе «Потоп», в котором, к сожалению, более поэтического вымысла, чем исторической правды. Польша погибала. Царь, вскоре оставив города на воеводство близким людям, вернулся в Москву, и слава русского оружия заставляла задумываться Европу. Но испокон веков дело нашего оружия уничтожали интриги и дипломаты. Так было и тут. Существование Польши было необходимо для равновесия сил европейских держав. Ей надо было помочь тайно или явно, ее надо было поддержать и восстановить. И за это дело взялся австрийский двор со своим дипломатом Алигретти.